Глава 33. Наконец-то все. Наконец-то мы погрузились в машины и тронулись в сторону оазиса. Как же приятно сидеть за рулем своего Кадиллака. Большой, мощный, красивый автомобиль. На заднем сиденье развалились слива с кирпичом. Прям начальство. Сзади на прицепе стоит мой красный Эво. Тебя, браток, я завтра обязательно продегустирую. Очень мне хочется посмотреть, на что ты способен. Я сначала на тебе проедусь пару раз, а потом на стенд загоню. Снимем показатели на мощности крутящий момент. Когда проезжали наш блокпост-заправку у каньона, у меня снова возникла мысль по поводу строительства тут ресторана. И бабки есть. Гаражи-то мы продаем. И продаем достаточно неплохо. Тут надо-то 1150 от силы на его строительство. Потом, опять же, ребята подкинули идейку по поводу строительства нескольких гостиничных номеров, скрытых от посторонних глаз. Не все же ведь хотят палиться, встречаясь. Вот и сделаем тут номера. Подъезд к ним будет сзади. Тачки все за забором, чтобы любопытные не видели. Надо, короче, дядю Пашу озадачить и дать задание кому-нибудь начать подыскивать персонал. А может, нам тут бар еще один открыть? Днем ресторан, вечером бар, вернее, ночной клуб. С тем же стриптизом-то, а? Думаю, нормуль идея. Этот оазис все больше и больше заселяется. Увеселительных заведений тут еще нет. А наш народ точно будет требовать развлечений, когда мы отстроим поселок. Да и второй поселок, ну, от города, который строят. Чем там люди хуже? А речной оазис? Точно, так и поступим. Я прям загорелся весь. И назовем его как-нибудь каньон, чтобы сразу было понятно, где он находится. Ему даже и реклама-то не нужна будет. Все машины тут проезжают. Прожекторы, стробоскопы, вывеску огромную сделаем. Чтобы он как новогодняя елка весь светился. Опять же, после жаркой дискотеки или сытного ужина, пожалуйте, граждане, хорошие в номера. Все, решено. Прям сейчас по приезде ищу дядю Пашу. Проехали блокпост-заправку. И столбы с освещением стоят. Ночью можно ездить. Освещенная дорога меня еще больше утвердила в решении построить тут ресторан с ночным клубом. Так как приехали мы уже поздним вечером, все наши были в пещерах. Риф, Васьки, Рыжий с пацанами, дядя Паша. Света меня ждала. Из сервиса сообщили, что мы выехали, и они с девчонками приготовили нам вкуснейший ужин. Когда мы зашли в столовку и увидели стол, я обомлел. Столовая была сделана в одном из самых больших помещений в пещере. И там уже установили оборудование, провели электричество, воду и канализацию. Сейчас просто столы сдвинули вместе. И стол внушал уважение. Он был весь заставлен блюдами и закуской. Посередине стола лежали несколько огромных закопченных рыбин и небольшой такой поросенок. Весь немаленький стол был заставлен различными блюдами. Девочки прямо на славу постарались. Походу, они со вчерашнего дня это все готовить начали. Вы только сами представьте. Черный и белый свежий хлебушек, укропчик, петрушечка, огурчики малосольные, огурчики обычные, только с грядки, помидорчики трех видов, грибочки нескольких видов и по-разному приготовленная квашеная капустка. Дальше стояли несколько больших тарелок с тончайше нарезанным мясом нескольких видов. Свинина, говядина и еще несколько видов местных животных. Несколькими видами колбасы, сыром. В маленьких тарелочках масло. Свежайший язык. Окорок прямо несколькими кусками лежал в специальных подставках. Сверху в эту груду мяса был воткнут огромный нож с вилкой. Типа «отрезай себе сам, сколько хочешь». Картошечка жареная, вареная, 3 или 4 соуса местного приготовления. Помимо упомянутой рыбы, на столе ее было еще несколько видов. Копченая, жареная, пареная. Все из реки. Я прям даже растерялся сначала, когда увидал этот стол. Соки, арменовская настойка, 2 вида компотов, 3 вида вина. Да, и уже была самогоночка. Это наш дедок-пенсионер уже тут сделал. Несколько видов салатов, включая мой любимый оливье. Водку тут уже давно делали. Я, конечно, не алкаш, но стоящие на столе несколько бутылок, да еще и запотевшие, невольно вызывают такую слюну, что можно захлебнуться. Поляна была просто супер. Даже не поляна, полянище. Я попробовал всего и просто объелся. Кайта с Булатом уже лежали на боку. Лапами брали куски мяса и продолжали есть. Их животы просто нереально разбухли от того количества еды, которое они в себя впихнули. Я даже не предполагал, что могу столько съесть. Да и пацаны тоже наворачивали за обе щеки. Все было просто нереально вкусным. А самогонка оказалась просто термоядерной. Вырви глаз прям. Перед тем, как мне ее налить, Рыжий предупредил, чтобы я потом резко из-за стола не вставал. Унесет сразу. Глотнул капель 50. У меня мгновенно перехватило дыхание. 80 градусов оказалось. Первые минут 20 все ели молча, только треск стоял. Так, изредка фразами перекидывались. Уже потом мы лениво откинулись в креслах и потекли неторопливые беседы. Все это под водочку, самогончик, да в хорошей компании и под хорошую закуску. Неделю так есть, и я буду напоминать Колобка. А дальше за ужином под 50 капель я и выдал свои соображения по поводу ресторана, ночного клуба и гостиницы на переезде через каньон. На что пацаны с девчонками как-то хитро переглянулись между собой, а дядя Паша хмыкнул и достал из кармана сложенный в четверо листок бумаги. На нем был уже нарисован план всего, что я только что перечислил. Оказывается, после того нашего разговора, а мы уже обсуждали ресторан там, они всем скопом и нарисовали это. Даже девочки наши и те участвовали. Просто они ждали момента, когда я сам дозрею до этого. Засранцы. Что я могу еще сказать? Я добрых 15 минут сидел, распинался перед ними, а уже все готово. И эти майские жуки сидели и молчали, давили в себе улыбки. А план мне понравился. 2 этажа, 15 номеров обычных, 3 больших, ресторан, ночной клуб с огромным танцполом. Все с отдельными входами и выходами, чтобы отдыхающие в клубе, ресторане и в гостинице между собой не пересекались. А самое главное, номера и ресторан будут проклеены какой-то шумоизоляцией. Вообще ничего слышно из нее не будет. Они уже даже, оказывается, кое-что из оборудования купили. В дальнейшем, надеюсь, трясти с меня за это деньги. Цена всего этого удовольствия, по подсчетам дяди Паши, 250 тысяч. Это со всем оборудованием, мебелью, прокладкой коммуникаций. Однако, но коли предложил, пусть делают. В общем, добро я дал. Ну, а потом мы покушали, выпили, поржали, еще выпили. Пора было идти спать и показывать, как я соскучился по своей Свете. Правда, как-то тяжко из-за стола я встал. Булата пришлось выставить за дверь. Ну, не могу я так. Я прямо с задницы чую, как он сидит и смотрит на нас. Привык со Светой в одной комнате спать, когда меня нет. Он, конечно, поупирался. Я его кабана еле с места сдвинул. Света в это время озорно смеялась, лежа в постели. Вот же волх, блин. С грехом пополам выставил его за дверь. Тут же прибежала Кайта. Видать, ее большой тоже отправил погулять. Вот и правильно. Вы волхи, вот и занимайтесь собой. Может, у вас щенята будут. Хотя, кто вас знает, когда вы там плодитесь и размножаетесь. Хорошо, Слива недалеко от двери был. Он сразу все понял и позвал обоих волхов на кухню. А этим что? Лишь бы пожрать. И куда в них столько лезет? Поблагодарив Сливу, я вернулся к Свете, которая в свете ночника была еще красивее. Она так задорно еще меня пальчиком поманила, откидывая в сторону одеяло. Ну, мы и приступили, так сказать, к процессу. На следующее утро. До гонок у нас еще 5 дней. Гонщики Коржа приедут через 3 дня. Надо тачку поехать испытать в карьере. У меня прямо правая нога чешется на газ надавить. В карьер собрался, не открывая глаз и кладя голову мне на грудь, спросила Света. Все не терпится Эва свой опробовать. Доброе утро, улыбнулся. Ага, я с тобой поеду, и Булат тоже. Я помню, как вы вчера с ребятами обсуждали твою машину. Сейчас порядок себя только приведу, завтрак приготовлю и поедем. Чувствовал я себя просто великолепно, хотя вчера мы выпили достаточно много. Но, видать, свежий воздух, великолепная закуска, полный расслабон и великолепная женщина рядом сделали свое дело. Я свежий, как огурчик. Через 1,5 часа мы уже были в карьере. Ребята помогли мне согнать Эва с прицепа. Как только я завел его, сразу почувствовал, что мотор работает по-другому. Как-то злее, что ли. Потихоньку съехал и остановился. С нами за компанию приехали еще пацаны. «Плащи тут всю дорогу несколько дней укатывали», — сказал Риф, смотря на карьер. Пока мотор прогревался, я огляделся. Была построена куча зрительских мест. Все это огорожено. Мы, кстати, сюда ехали уже по другой дороге. Ее в объезд городка проложили. Была расчищена большая стоянка для машин зрителей. Сделано несколько небольших площадок для автомобилей участников. Навесы. Подведено электричество. Мало ли кто электронику какую подключать к машинам будет. Пешие дорожки с указателями. Места для выездных кафешек, мусорки, туалеты. Дальше в стороне под деревянным навесом стоял стенд для замера мощности. Тюнинговых тачек наверняка будет полно. Вот и прогоним их всех через него. А потом уже распределим по категориям. Также плащи расчистили и выровняли площадку по размерам, как 2 футбольных поля. Это будет место для приехавших зрителей. Мы ожидали их достаточно много. В общем, мне очень понравилось, как тут Рыжий все организовал и построил. «Ну, я поехал», — сказал я и направился к Эво. И вот я за рулем. А я, оказывается, соскучился по этим ковшам. Они привычно обхватили мое тело. Ремни затягиваем потуже. Все, теперь я даже на 0,5 сантиметра пошевелиться не могу. Помахал рукой стоящим и наблюдающим за мной ребятам и девчонкам. Слива он со своей Наташей в обнимку стоит. Интересно, он ей про Бэху сказал уже? Точно, мотор по-другому работает. Ладно, сейчас проверим. Включив первую передачу, плавно отпустил сцепление. Я решил для начала потихоньку спуститься вниз, сразу не давать ему под задницу. Вот первое кольцо, второе, третье и последующее за ними. Все, я внизу. Тут только датчик этот стоит, который время запускает с момента старта. Видать, ребята поставили его для меня. Вон, Outlander наш стоит. Один из бойцов и парень с ноутбуком. Он мне рукой махнул, показывая на датчик. Типа, все готово, можешь ехать. Место, где добывают арканитовую породу, аккуратно отгорожено щитами. Тут вообще снизу все щитами огорожено. Тот, кто не знает, в жизни не догадается, что тут что-то добывается и вывозится. «Ну что, боец, покажешь мне, каким ты стал?» Пробурчав себе под нос, обратился я к Эво. Мое сердце бешено колотилось. Адреналин подскочил и зашкалил. «Первое. Резко отпускаю сцепление. Газ в пол». «Мать!» Как только обороты мгновенно подскочили до 3000, я получил такой пинок под задницу, что еле успел среагировать и поймать машину, чтобы не влететь в мгновенно очутившуюся у меня перед капотом стену. Второе кольцо прохожу также на первой передаче. Вторая. Эва продолжает бешено ускоряться, буксуя всеми четырьмя колесами. И устойчивее он стал, это я тоже сразу почувствовал. Подвеска точно жестче. Чем выше я поднимался по кольцам, тем лучше чувствовал машину, тем больше я понимал ее. Мощнее она стала, определенно мощнее. Эва буквально рвался вперед, говоря мне: «Давай, давай, еще газу! Выжимай все!» Последняя прямая. Третья. Выхожу, нет, вылетаю на нее боком. За мной куча пыли, летящих в разную сторону камней. Газ в пол. Мать! 230, 240, 250. Все, финиш. Я увидал стоящего большого. Он мне рукой махнул, типа «тормози, дурачок», пока не вылетел с дороги. «Еще хочу!» Крутанул пару пятаков на месте, поехал назад вниз. А спускаться страшнее на скорости. Непривычнее, да и дорога теперь в другую сторону. Не стоит рисковать. Внизу быстро разворачиваюсь, получаю отмашку от механика и снова наверх. Теперь-то я знаю, что ты можешь и умеешь. Это я Эва имею в виду, не себя. Снова кольца, рев глушителя, его хлопки, рев мотора. Все по-настоящему, как на ралли. Боком прохожу все повороты, стараясь взять как можно ближе к внутренней их части. Перед глазами только мелькают стены. Все, последняя прямая. На спидометр даже не смотрел. Просто слился с машины и газ в пол. Финиш. Не спеша развернувшись, подъехал к ребятам. 2:39, радостно сказал подбежавший ко мне рыжий. В последний раз ты тут за 2:58 проехал. Фига себе, на 19 секунд лучше. Сколько же у него лошадей? Круто, выдохнул я. Славка неплохо тачку настроил. Давайте на стенд его. Посмотрим, сколько тут лошадок. Загнал машину на стенд. Нужно было несколько минут, чтобы его закрепить там как следует, подключить кое-какую аппаратуру и поставить перед капотом огромный вентилятор. Мне очень понравилось, как ты ехал. С горящими глазами сказала мне Света. За тобой такой шлейф был. Очень красиво смотрится. Рыжий, а Крот с Игорем за сколько тут проезжали? Спросил я у него. 2:27 Крот и 2:24 Игорь. Но ты не сравнивай. У них изначально по 550 лошадей. А сейчас, думаю, еще больше будет. Саша, давай за руль. Скомандовал механик, который уже подключил и настроил стенд. «По команде выжимай все из тачки, я сниму замеры». Через несколько минут газования на стенде механик мне показал скрещенными руками, типа «Все, завязывай газовать». Сам он повернулся к экрану ноутбука. «Ну и сколько у меня теперь в нем?» спросил я у него, когда заглушил мотор и вылез из машины. Народ тоже с интересом подошел и слушал. «Вот смотри», — ткнул он мне пальцем в экран, — «519 лошадей у тебя теперь». «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Теперь ты перешел в категорию за 500», — продолжил, улыбаясь механик. «Не зря мы с ним столько возились», — кивнул он на Эва. «Это точно», — кивнул я. «Спасибо вам большое. Теперь дождемся гонок, посмотрим, на чем там соседи к нам приедут. Народ, поехали купаться на озеро!» Все с радостью поддержали мое предложение. Оставив Эва с прицепом тут, с веселым гиканьем попрыгали в тачки и поехали на озеро. Апельсиновая БМВ «Нямы» тут же умчалась вперед. Ну, она мне теперь не конкурент со своими 420 лошадьми.